Глава 20. О том, что иногда муза приходит не только с творческими намерениями, но и просто как женщина, что тоже бывает очень приятно. — Что, труп? — Да не, банальная передоза. — Ой, только не надо меня успокаивать. — Ну, можешь сделать контрольный выстрел. Надо признать, что от последнего предложения гневливая дочь еврейского народа отказалась с большим трудом. Короткая очередь хладнокровного Галила взрыла песок перед сапогами Миловеллера, не задев его, но эльф почему-то предпочел рухнуть. Его окурок почти догорел, а сложносоставной аромат не давал ни малейшей надежды на определение того состава трав, которым остроухий философ набивал косяк. Дыхание его было ровным, глаза полуприкрытыми, а разум витал в столь заоблачных далях, что взывать к нему было абсолютно бессмысленно. Хотя, собственно, никто уж и не пытался. — Ваня, не оборачивайтесь! — Что, опасность? Подъясаул невольно вздрогнул, крепче сжав рукоять шашки. — Где враги? Сколько их? — Так и ни одного, просто я пошла переодеваться. Теперь уже Иван огромным волевым усилием заставил себя не подглядывать, ну, разве только одним глазком, самую чуточку, но поздно. Рахиль скрылась в кустах спасительной зелени, так сказать, самыми интригующими частями, оставив в зоне видимости лишь кудрявый затылок, шею и левое плечо. Молодой человек вынужденно счел, что и его форма достаточно просохла. Встретились через 5 минут у того же распростертого эльфа. Судя по окурку, он попал сюда первым и наверняка видел, как змеюка выплюнула нас по ходу движения. — Логично. — И, возвращаясь к теме нашего разговора, таки эту прелесть нам тоже дали в нагрузку, испытание ради. — Выясним, когда проспится. А сейчас мы... Не оборачивайся. — Что, опять враги? Где, сколько, чем вооружены? — Практически ничем, но тебе все равно не понравится. — О, нет... — застонала израильтянка, до предела скосив глаза. — Только не это, только не это, боже! С противоположного берега круглого озерца на них чуть удивленно смотрела совершенно обнаженная девушка. Сказать, что она была красива, значило бы просто солгать или не сказать ничего. Она была сногсшибательно хороша. Великолепно сложенное молодое крепкое тело, изумительное лицо без малейших признаков косметики, роскошная золотистая грива волос, мягкая доверчивая улыбка и совершенно по-детски открытый взгляд. Незнакомка стояла у воды, спокойная, естественная, как наша праматерь Ева, в свою очередь с искренним любопытством рассматривая ребят. Чувствовалось, что если рай все-таки есть, то он уже где-то близко. Причем очень-очень, буквально на том берегу. — Кто эта голая дура? — Она — совершенство. — Ваня, вы бы видели себя со стороны, особенно в профиль, — раздраженно фыркнул Рахиль. — Вы таки в качестве приветствия вежливо пытаетесь намекнуть ей, что у вас тоже здоровый организм с нормальной функциональностью секреций? Испытайте жгучее разочарование, ей нет до вас дела. У этой Барби всего одна извилина в мозгу, и та заражена врожденным нарциссизмом. То есть никаких шансов ни на что, даже не думайте, смотреть тоже не надо, вы расстроите себе здоровую психику. Ваня, вы вообще меня слышите? Последние слова ей пришлось буквально проорать в ухо остолбеневшего подъясаула. Увы. Он дернулся, но взгляда не отвел, а обнаженная прелестница неожиданно помахала ему рукой и бросилась в озерцо, оглашая лес счастливым детским визгом. У Рахили опустились руки. Незнакомка в 2 минуты пересекла водяную гладь и встала перед ними, подобно речной нимфы. Ее тело блистало тысячей капель, в каждой отражалось насмешливое солнышко, а в огромных голубущих глазах не было и тени смущения, разве что чисто детское любопытство. — Вы новенькие? — Да, — сипло подтвердил казак. — Нет, — мрачно отказалась еврейка. Потом они переглянулись друг с другом и почти в один голос уточнили. — А в каком смысле? «Новенькие? Это те, кто впервые попал в рай», — заученно ответила девушка, словно бы удивляясь тому, что кто-то может не знать столь элементарных истин. «Так вот он, православный рай!» — восторженно воскликнул Иван, но был быстренько пойман за портупею и возвращен с небес на землю. «С каких это пор праведницы из православного рая разгуливают по лесу в полном неглиже, даже без крестика на пышной груди? Ваня, не стройте себе иллюзии, их крушение всегда чревато». «Ну, если это рай, может быть, ну, как-то попроще, поестественней, ну, потому что, ну, хотелось бы...» «Перехочется! Если таких пышек здесь много, то я буду терзаться за вашу нравственность. Поймите, нам неспосланные испытания, это значит, что за нами бдят каждую минуту».